Что касается внешней политики, то разговоры о том, что после так называемой победы в холодной войне мир становится однополюсным или моносверхдержавным, имея в виду гегемонию США, постепенно утихают. Киссинджер в этой связи справедливо пишет, что Соединенные Штаты на деле находятся не в столь блестящем положении, чтобы в одностороннем порядке диктовать глобальную международную деятельность. Америка добилась большего преобладания, чем 10 лет назад. Но, по иронии судьбы, сила ее стала более рассредоточенной. Таким образом, способность Америки воспользоваться ею, чтобы изменить облик остального мира, на самом деле уменьшилась. Смотри страницы 737-738. Прошу читателей извинить за это отступление, но оно необходимо, чтобы высказаться еще по одной проблеме, затронутой в книге Киссинджера. Я имею в виду его попытку заглянуть в будущее и в этой связи поговорить о новом мировом порядке, который предстоит построить после окончания Холодной войны. Страница 845. Справедливость его представления о том, что с концом Холодной войны рухнула и прежняя система международных отношений, не вызывает сомнений, как и отдельные предположения о сути этого нового мира, нового мирового порядка. Согласен, что, кавычки, отсутствие как всеобъемлющей идеологической, так и стратегической угрозы дает нациям свободу ведения внешней политики, во все большей степени базирующейся на сиюминутных интересах, кавычки закрыты, страница 734. Я бы только вместо сиюминутных, иногда это так, а иногда речь идет об интересах вполне долгосрочных, написал на их собственных национальных интересах. Верно и то, что после окончания Холодной войны и падения коммунизма западных политиков в конце пути ожидал не мир, построенный по законам вильсоновского идеализма, но заразная форма того самого национализма, который Вильсоном и его последователями был назван старомодным. Смотри страницу 558. Согласен я и с тем, что построение нового мирового порядка – дело сложное, требующее длительных усилий, и окончательные его формы станут зримы лишь в пределах будущего столетия. Страница 735. Как же добиться этого столь желанного нового мирового порядка? В многополярном, испытываемом на прочность национализмом мире, такой порядок, отвечает автор на поставленный вопрос, должен возникнуть в основном, как и в прошлые столетия, из примирения и балансирования соперничающих национальных интересов. Страница 734. Хотя здесь импонирует слово «примирение» и не вызывает сомнения, что известное равновесие интересов было, есть и будет желанной целью политики, мне кажется, что порядка в международных отношениях, тем более нового, по самой идее лучшего, чем прежние, сама по себе столь милая сердцу Киссинджера политика баланса равновесие сил не обеспечит. Прежде всего из-за того, что политика это не гарантирует от срывов. Если в прежние времена она могла быть тем не менее приемлемой, оставаясь удобным, нередко эффективным инструментом, то во многом потому, что срыв в силу ли чьей-то ошибки или объективных причин мог нести большие неприятности, но используя медицинский термин, не терминальный, то есть не смертельный исход. Теперь в ядерную эпоху это не так. Державы потеряли право на ошибки, а что касается объективных причин срыва, то политики должны их предвидеть и уметь, если не устранять, то хотя бы снижать степень риска и возможный ущерб. Киссинджер, конечно же, лучше многих других отдает себе отчет в том, какие изменения в международных отношениях и внешней политике повлекло за собой появление ядерного оружия. Он пишет, что осознание того, что ядерная война принесет гибель цивилизации, кавычки, стало первоосновой грядущих революционных перемен сущности международных отношений, кавычки закрыты, смотри страницу 548. Притом парадоксальным образом и для ядерных держав. Никогда еще, замечает он, разрыв между сверхдержавами и ядерными державами не был столь велик, и никогда еще он не был столь бумажным. Такие выводы Киссинджеру подсказали в том числе корейская и вьетнамская войны. Я бы мог добавить и войну в Афганистане, не говоря уже о войнах и конфликтах внутренних, как война в Чечне, многолетний кризис в Северной Ирландии и некоторые другие. Но из книги не ясно, как же ядерное оружие будет уживаться с политикой баланса сил. Ведь эта политика в столь образцовые, по мнению ее автора, периоды прошлого, служила Священному Союзу инструментом подавления крупных общенациональных восстаний в ряде стран, а затем, так сказать, не сработала в период Крымской войны и была окончательно погребена при Бисмарке в годы войн за объединение Германии вокруг Пруссии. Страница 846. И дело, конечно, не только в ядерном оружии, дело и в изменении в последнее время сущности, природы многих конфликтов. Хотел бы процитировать в этой связи высказывание швейцарского профессора Курта Гастейгера, писавшего, что один из феноменов эпохи, наступившей сразу после окончания Холодной войны, заключается в том, что конфликты и войны происходят внутри государств, между группами, различными по природе и происхождению, такими как этнические и религиозные меньшинства, политические экстремисты и идеологические фанатики. В результате забота о безопасности тоже перемещается с общего на личный уровень. Общество и индивиды находятся сейчас под большей угрозой, чем государство. А международные организации, от ООН и до разнообразных региональных организаций, начиная с НАТО и кончая Организацией по обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе, ОБСЕ, либо слишком загружены, либо просто бессильны, когда их просят предотвратить, сдержать или уладить эти многообразные конфликты. Конечно, возникновение конфликтов, вышедших сейчас на первый план, в принципе не связано с концом Холодной войны. Конфликтная ситуация в Северной Ирландии, так же как и терроризм, и многослойный конфликт на Ближнем Востоке и так далее начались тогда, когда она была в разгаре. После окончания Холодной войны к ним добавились войны в Югославии, Чечне, Таджикистане, гражданская война в Афганистане и другие. Хотя возникли все они, конечно же, не потому, что Холодная война окончилась. Мне кажется, заслуживающей внимания концепция английского историка Эрика Хоббсбома, изложенная в книге «A Day Agay F. Extremis – A History of World» 1914-1991 годы, Нью-Йорк, Пантеон Букс, 1994 год. Он, в частности, подчеркивает, что Холодная война полностью ликвидировала или отодвинула на задний план все споры и конфликты, которые формировали мировую политику перед Второй мировой войной. А после окончания Холодной войны многие из них, естественно, возродились и вышли на авансцену политики. Далее, пишет английский историк, Холодная война заморозила международную ситуацию и тем самым стабилизировала то, что по сути своей было незакрепленным временным состоянием дел как во внешней, так и во внутренней политике. Естественно, что ее окончание должно было ситуацию разморозить, в какой-то мере дестабилизировать. Наконец, Холодная война до предела перенасытила мир оружием, оставив тем самым после себя мощные мины замедленного действия. Потому сейчас на пути, мне не нравится выражение «новый мировой порядок», к новой системе международных отношений предстоит найти разрешение хотя бы наиболее опасных из этих конфликтов и создать механизмы их урегулирования и предотвращения. Механизмы не односторонние, не означающие предоставление одной или нескольким державам роли всемирных полицейских, а основанные на более или менее широком консенсусе в рамках существующих или вновь создаваемых международных организаций, как глобальных, так и региональных. Другая задача – освободиться от тяжелого груза наследия Холодной войны и прежде всего от неимоверных избытков, расползающегося внутри обществ и по миру оружия, передаваемого, продаваемого, теряемого, краденого или взятого силой и часто попадающего не в те руки. Равно как установить жесткий контроль над промышленностью, производящей это оружие, и над специалистами, которые умеют его производить, организовывать его производство. В целом обуздать и затем и покончить с милитаризмом, отравившим в годы Холодной войны все стороны жизни общества и международных отношений. Конечно, уже решение этих задач, как и решение других фундаментальных проблем, способных порождать нестабильность и конфликты, потребует взаимопонимания и сотрудничества крупнейших государств и прежде всего США и России. Потому, заканчивая, хочу высказать некоторые соображения о том, как трактует эту проблему в своей книге Киссинджер. К как можно было ожидать из предшествующих ее страниц, трактует в системе координат все той же политики баланса сил. Страница 847. Наконец, наступило время, когда нынешняя Россия его не беспокоит. Но насколько можно понять из заключительной главы, ее возможное в будущем возрождение, а тем самым усиление, он считает опасным для США. Кавычки. Господство какой-либо одной державы, явно имеется в виду Россия, хотя, возможно, не одна она, над любым из составляющих Евразию континентов – Европы или Азии, все еще остается критерием стратегической опасности для Америки, независимо от наличия или отсутствия холодной войны, ибо такого рода перегруппировка стран способна превзойти Америку в экономическом, а в конечном счете и военном отношении. Опасности этой придется противодействовать, даже если господствующая держава будет по отношению к Америке настроена благожелательно. Кавычки закрыты, смотри страницу 742. И несколько ниже Киссинджер говорит о том, что Россия, независимо от того, кто ей управит, располагается на территории, которую называют геополитической сердцевиной, и представляет собой страну, которая является наследницей одной из самых могучих имперских традиций. Смотри страницу 743. Мне кажется, что в этом контексте не очень доброжелательными выглядят и рассуждения насчет будущих отношений России и государств бывших республик Советского Союза. Предупреждение насчет того, что особые интересы, связанные у России с этими странами, не должны удовлетворяться путем военного давления или одностороннего военного вмешательства, на сегодняшний день не имеют под собой оснований. Киссинджер с тех пор, как вышла книга, мог убедиться, как неоднозначно принимается в России военное вмешательство, даже в Чечне, автономной национальной республике, являющейся частью России. А президент Ельцин, пусть только накануне выборов, признал решение о вводе войск в Чечню ошибочным. Конечно, по многим причинам, включая неоднозначные отношения к Беловежским соглашениям конца 1991 года, идея воссоединения, пусть не со всеми, но с частью республик или хотя бы серьезного развития сотрудничества с ними в рамках СНГ, не умрет. Но я лично вижу к этому лишь мирный путь. А конкретно проведение России политики, которая бы убедила соседей, что у нее нет великодержавных имперских амбиций, а также рост понимания в бывших республиках выгод сотрудничества, начиная с экономической интеграции, которая так помогла подъему стран Западной Европы. Киссинджер также весьма сдержан в отношении американской политики поддержки Западом экономической реформы в России, предостерегает, что политика эта не должна быть самоцелью, не должна подменять, кавычки, серьезных усилий по сохранению мирового равновесия сил применительно к стране с длительной историей экспансионизма, кавычки закрыты, страница 743. Я не стал бы оспаривать его сдержанности в отношении поддержки того, что называют реформой. В результате этой реформы Россия вот уже 4 года переживает экономический кризис, возрастающей интенсивности, нанесшие сильнейшие удары и по производству, и по уровню жизни, и по всей социальной сфере, способствующие укреплению позиций как крайне левых, так и крайне правых в российской политике. И в то же время реформа не приблизила нас к рынку рассуждений Киссинджера насчет того, что трансформация централизованного планирования в рыночную экономику всегда сопровождается серьезными жертвами, не очень убедительны в свете опыта Китая, Чехии и Венгрии. И поддержка такого рода реформы Западом рождает у значительной части населения антиамериканские, антизападные настроения, а у некоторых даже подозрение, что эта реформа нам специально навязана, чтобы ослабить страну, отбросить ее в третий мир. Я считаю серьезной ошибкой Запада столь грубое, откровенное вмешательство в наши внутренние экономические дела, по сути, не только подсказывание, но и навязывание модели реформы, совершенно не учитывающей особенностей и подлинных болезней российской экономики, опыта и психологии народа. Ошибкой является и малая содержательность диалога на высоких уровнях, где сейчас нужна предельная четкость и откровенность. Страница 848. Но хотя все это имеет отношение к российско-американским отношениям и будущему мировому порядку, я несколько отвлекся от главной темы. Мне представляется несомненным сбой в развитии международных отношений после окончания Холодной войны. и то, что на сей счет написано у Киссинджера, не очень-то вдохновляет. Предлагается, если не возврат к холодной войне, при определенных событиях в наших странах и в международных отношениях его тоже нельзя исключить, то возрождение старых моделей отношений, пусть иногда обеспечивавших более или менее длительную мирную передышку, но неизменно сменяющихся конфронтациями. В этом контексте следует, видимо, понимать и напоминание о том, что Россия, укрепившись, может стать для США источником угроз. Напоминания эти сегодня по меньшей мере не своевременны, а кроме того, игнорируют другую, более серьезную угрозу, которая связана с опасностью экономического и политического хаоса в России, почти неизбежно ведущего не только к диктатуре, но и к взрыву национализма, возрождению имперских амбиций. Мне не кажется плодотворным строить сценарии будущего по образцам и моделям прошлого. В этом смысле я больше согласен с упоминавшимся выше профессором Хобсбомом. Он пишет: «Если у человечества есть распознаваемое будущее, то оно не может быть продолжением прошлого или настоящего. Если мы попытаемся строить третье тысячелетие на этой основе, нас постигнет неудача. А цена неудачи, так сказать, альтернатива измененному обществу – тьма». Пока же остается пожалеть, что мы и наши партнеры во многом, хотя, надеюсь, не полностью, упускаем почти уникальные возможности радикальной перестройки системы международных отношений и внутренних преобразований на территории бывшего Советского Союза, которые появились после окончания Холодной войны. Мне кажется, что хотя эта часть книги Киссинджера и содержит немало интересных соображений и наблюдений, она имеет одну фундаментальную слабость – попытку вогнать будущее в прокрустово луже внешнеполитических концепций прошлого. Могут спросить, а что можно предложить взамен? Сегодня, наверное, ни у кого насчет будущего международных отношений, насчет так называемого нового мирового порядка, нет законченной концепции. Да и не может быть. Мы вступаем в мир, где старый опыт, как правильно говорит Киссинджер, не может дать ответы на все вопросы. Они будут пока появляться один за другим. Мне кажется, что уже очевидно, например, что одна из первых задач – это преодоление наследия Холодной войны, прежде всего сверхмилитаризации. Но я понимаю, что могут быть и другие мнения. И я не могу в этом плане не согласиться с последними словами книги, взятыми из испанской пословицы. «Путник, дорог не существует. Дороги творит идущий». Академик Георгий Арбатов. Конец записи книги Генри Киссинджера «Дипломатия». Москва, научно-издательский центр «Владимир», 1997 год. Запись произведена в отделе записи при Российской государственной библиотеке для слепых. Москва, сентябрь 2000 года. Читала Леонтина Бродская.